сделал умоляющее движение рукой, но она все-таки положила. Бедная, но гордая. «Вы позвоните мне во всех случаях», — произнес генерал-доктор. «Я беру с вас слово». Улегшись на свою полку в вагоне, Инна Матвеевна подумала, что в сущности все не так уж плохо. Вот и этот прибран к рукам. Добер, словно бы болезнь диагностировала она. Добер, бобер. И уснула, полная радужных надежд. В Ленинграде Горбанюк поселилась у Доды Эйсберг, где приняли ее по-свойски, просто и сердечно. И папа Эйсберг, старый эпикуреец, понимающий толк в сухих винах и утверждающий, что ничего вкуснее фленсбургских устриц на свете нет, и мачеха Доды, молоденькая и веселенькая дама, сразу по выражению глаз Инны, по всем ее повадкам, скромным и уверенным в себе, поняли, что Инна приехала на большие дела и что ее полезно иметь другом. Разумеется, они не знали, что Инна никакой дружбы ни с кем не признает. Папа Эйсберг познакомил Инну с адвокатом, от которого она ничего не скрыла, не скрыла ей про свое письмо мужу о разводе. Адвокат с известной фамилией, лысый, в черной академической шапочке, слушая красивую, душистую, спокойную истицу, молча пил чай с солеными черными сухариками, кивал головой и изредка задумчиво соглашался. Это так. Разумеется, да, конечно, еще бы. А потом совершенно неожиданно заявил: «Вся ваша затея, Инна Матвеевна, представляется мне, простите, грандиозной подлостью. Задача ваша юридически крайне запутана и темна. Я вам не помощник». Инна саркастически улыбнулась и другому адвокату рассказала лишь то, что посчитала нужным. Этот другой, когда четвертый, побеседовал с генералом Горбанюком, позвонил Инне по телефону и сообщил, что по некоторым причинам представлять интересы Инны Матвеевны не может. В первой инстанции состоялось лишь краткое собеседование. Только во второй дело могли рассматривать по существу. На сей раз Инна пришла в суд брошенной, несчастной, живущей в тяжелых условиях, одинокой женщиной с прелестным ребенком. Все было продумано до деталей. Елочку она одела даже богато, сама пришла в платке и в ватнике под протертым, но аккуратно заштопанным плащом, хоть стоял январь. Плащ произвел впечатление, тем более что бесхитростная Тася Горбанюк, та фронтовая сестра милосердия, которая вытащила генерала, когда он был полковником из горящего дома, эта Тася пришла на суд в хорошей и дорогой шубке. Да и чего ей было стесняться? Шубку свою она не украла. Ей эту первую в ее жизни шубку купил муж. И купил, когда она долго болела, родив ему сына Витьку. Генерал в суде сидел отнюдь не по-генеральски, сутулившись, спрятав голову в плечи, не глядя по сторонам. Инна слышала, как какой-то щекастый, подвыпивший инвалид отозвался о генерале так: «Это ж надо! Какой неавторитетный вид! На майора и то не тянет!» Живота Горбанюк действительно не нажил. Он был очень бледен, судорога часто пробегала по его серому лицу, и даже заикался он мучительней прежнего. Инне Матвеевне порой делалось его даже жалко, все-таки первая любовь с поцелуем белой ночью над Невой. Но ничем помочь сейчас она не могла. Процесс судебного заседания, или как оно там называлось, скатился сам по себе, по своей логике и своим законам. Дело шло гладко и четко под сочувственный шумок зевак и ротозеев, набившихся в зал, под улыбки и подтрунивание брошенных жен, остро и низко наслаждающихся в судах, под незаметную сразу, но очень ощутимую поддержку всех тех добреньких, которые заранее настроены в пользу любой оставленной против любого оставившего. И судья был под стать залу. Во-первых, он судил, невольно и честолюбиво подпадая под влияние одобрения публики, а во-вторых, судил, испытывая особое уважение к себе за то, что он еще недавно капитан,